Экзема, нейродермит. Это крайне сильный антагонизм, неприятие. Вы кого-то или что-то в своей жизни отвергаете или отторгаете. Мужчина очень сильно обиделся на свою жену. И спустя некоторое время у него сначала появилось воспаление головки полового члена, а затем экзема на правой руке. Мало того, как потом выяснилось, у него в подсознании действовала переданная ему от отца программа уничтожения женщин, выражавшаяся в недоверии к ним. Болезнь на какое-то время нейтрализовала эту программу. Получается, что излечиться от болезни он сможет только в том случае, если изменит свое отношение к женщинам и к себе как к мужчине. Как правило, к экземе и нейродермиту приводят психические срывы, то есть сильные стрессы. В такие моменты жизни выходит наружу колоссальная агрессия. Ко мне на прием пришел мужчина с экземой кистей рук. «Вот, доктор, посмотрите, что у меня с руками. Терпеть больше нельзя, сделайте что-нибудь». Руки были в ужасном состоянии, покрыты гнойными корками, из-под которых сочился гной. Мази и прочие средства были испробованы, но ничего не помогало. Больной мучился и страдал от невыносимого зуда и жжения. Ко мне он обратился как к врачу-гомеопату, но в то время я изучал гипноз и решил узнать о причинах болезни от подсознания. Мы легко установили контакт с подсознанием, и я спросил его, были ли какие-то события в прошлом, которые послужили причиной развития этого заболевания? Да. Расскажите об этих событиях подробнее. Это случилось 2 месяца назад. Я давно подозревал, что моя жена мне изменяет. И вот однажды я застал ее с любовником в машине. Во мне столько было обиды, ненависти, злости, что появилось желание облить машину бензином и сжечь их там. Обращаясь к подсознанию, я спросил, для чего же тогда ему нужна эта экзема? «Для того, чтобы удержать меня, сделать это», — ответил мужчина от имени подсознания. Вот так ревность может стать причиной развития кожной болезни. Экзема у детей обязательно связана с поведением родителей, а позднее, когда ребенок взрослеет, уже сам формирует себе болезнь, основываясь на старых мыслях своих родителей и на старых своих переживаниях. На повторный прием пришла 18-летняя девушка. Лет с 3 у нее экзема или нейродермит на сгибах суставов. Родители все это время мазали пораженные места мазями, загоняя тем самым болезнь глубже вовнутрь. Первый курс гомеопатии дал сильное обострение, после которого наступило заметное улучшение. Я уже по опыту знал, что если такие случаи лечить только гомеопатическими средствами, то требуется длительное время и упорство. Доктор, а нельзя ли вылечиться побыстрее? А насколько велико твое желание вылечиться быстрее? Я этого очень сильно хочу. Я готова выполнять все, что вы скажете. Моя мама говорила, что вы что-то внушаете в подсознании, и болезнь проходит. Я ничего не внушаю. Я просто помогаю пациентам осознать истинные причины болезни и устранить их. Но я только помогаю. Пациент сам устраняет эти причины. Все зависит от его собственных усилий и желаний. Ведь люди сами создают себе болезни, а значит, сами должны их устранить. Врач не лечит болезнь, он помогает больному. Помогает стать здоровым. Я готова. Скажите мне, какие у меня причины? «Как ты относишься к своему отцу?» – спросил я, глядя ей в глаза. «Нормально». «Объясни мне, пожалуйста, что значит «нормально»?» Накануне я беседовал с ее матерью, которая сама обратилась ко мне за помощью, и выяснил для себя причины болезни как матери, так и дочери. У матери к отцу девочки практически никогда не было теплых чувств. Он часто выпивал, а женщина жила с ним вместе ради ребенка. Любовь из их семьи ушла давно, остались только старые обиды, раздражение, осуждение, презрение. А в последнее время появилось даже безразличие и равнодушие. Я его просто стараюсь не замечать. Раньше были обиды и презрение, но сейчас какое-то равнодушие. Ты сказала мне, что готова выполнить все, лишь бы вылечиться. Так вот, ты сможешь иметь здоровую кожу только тогда, когда в твоей душе будет любовь к твоему отцу. Я не могу этого сделать. Почему? А за что мне его любить? Он всю мою сознательную жизнь унижал меня и мою мать, не давал нам нормально жить, пьянствовал. И за это я должна его уважать? Нет, не за это, а за то, что он твой отец. Ты должна понять, что твоя мать сама выбрала себе такого мужчину, да и ты тоже выбрала себе такого отца. Как это я себе его выбрала? Бог дает нам именно таких родителей, каких мы сами заслуживаем. Поднимись выше земной логики, прими и полюби своего отца просто за то, что он твой отец и дал тебе жизнь, и за то, что он самый лучший для тебя отец. Начни замечать в нем только хорошее. По отношению к родителям должны быть только любовь и уважение, а не презрение и обиды. Одна из заповедей гласит: «Почитай родителей своих». Любовь не может и не должна зависеть ни от чего в этой жизни, ни от каких земных ценностей. Твоя мать не любила ни себя, ни твоего отца. И пил-то твой отец именно из-за дефицита любви. Откуда вы это знаете? Я разговаривал с твоей матерью накануне. Если ты в своей душе возродишь любовь, то у тебя есть шанс не только излечиться самой, но и помочь своим родителям. Когда человек любит, он создает пространство любви вокруг себя, которое очень сильно влияет на окружающих людей. Я вижу, что глаза у девушки стали влажными, черты лица мягче. Другая бы, наверное, давно расплакалась, но это держится. И все-таки внутри нее стали происходить изменения. «А ты любишь себя?» – спрашиваю я ее после небольшой паузы. «Наверное, не очень. Иногда я себя ненавижу». Мы продолжаем беседу дальше. В таких случаях выздоровление может прийти только после большой работы над собой. Если ребенок уже взрослый, то можно работать с ним. А если маленький, то меняться нужно родителям. Не кожу нужно чистить, а помыслы. Очищение изнутри приводит к очищению снаружи.